Глава 27. Давид был не просто зол, в бешенстве, самым настоящим. Терпеть не мог, когда что-то шло не так. Из-под контроля выходило и ошарашивало своей внезапностью. Эффект неожиданности — хрень полная, но иногда срабатывает. Благо, мужчина давно научился держать себя в руках и не выдавать настоящих эмоций, иначе шакалы сожрут. Не конкуренты, так враги, и стоит лишь слабину дать. Особенно Марк. Это ты не на такое способен, как девчонку подставить. Давид давненько знаком с этим ублюдком и прекрасно знает, какая бурная фантазия у его врага. Жива, остановился рядом с девчонкой, которая смотрела на него пристально. Глупая, нафига в мужские разборки-то полезла? Молодая еще, чтобы во взрослые игры без правил играть. Сожрут тебя мужики и не подавятся. Вроде. Скривилась, видать, неслабо стукнулась, когда с мотоцикла падала. Взгляды так и не отводила, ждала своего вердикта. «Садись», — Давид кивнул на свободное место сзади, хотя до победного боролся с искушением послать Иру нахрен. Да, именно так. Предательство он не прощал ни в каком виде. Крыс не любила, она, эта самая крыса, завелась, походу, в его команде. Иначе откуда Марку знать об отношениях? Хотя теперь уже под вопросом Иры с Давидом. Вряд ли девчонка сдала, да и не играла она вовсе, когда с Давидом в постель легла. Фальши не было, в этом мужчина разбирался. Он может отличить настоящую страсть от поддельной. «Ну нахрена же ты полезла, девочка?» Этот вопрос так и не давал покоя. Особенно, когда Ирина встала на ноги, скривившись и хватаясь одной рукой за голову, а после и залезла на байк. Обняла Давида, прижимаясь лицом к спине мужчины, а тот едва не зарычал, трогаясь с места. «Хотя понятно, нахрена?» «Долг», — эхом отозвалось в голове. «Перед Марком, чтобы ему пусто было. У него и бабла хватит, чтобы девочку в угол загнать, а потом и бурной фантазии в избытке, чтобы дергать в нужное время за ниточки». «Сколько крыс уже выловил Давид, которых Марк падла подослал. И у каждого своя слезливая история». Если честно, то жаль молодых пацанов. Отпускал, скрипел зубами, еще сильнее ненавидел Марка. «Вот же тварь!» — мысленно фыркнул, когда несся по полу пустым улицам. Девку бросила одну на произвол судьбы. Как будто не для него она втиралась в доверие к Давиду. А если бы ее поймали? Статью же нехилую можно отхватить за участие в нелегальных гонках. Марк знал об этом и все равно бросил. Ветер дул в лицо, и агрессия, которая давилась с неимоверной силой, постепенно отпускала. Понятно, что монстр зол, хотелось кого-то разорвать на части. Но еще больше хотелось выслушать очередную слезливую историю до конца. Ох, чувствует, много нового ему Ира сегодня ночью поведает. Понятно, что ей мстить Давид не будет, с миром отпустит, чтобы перед глазами не маячило. Только вот что делать с той болью, которая мелкими шажками подкрадывается к сердцу, рвет на части душу и не желает отпускать. Наконец-то парни кинулись к Давиду, когда тот припарковался во дворе мотеля. Выключил двигатель, подождал, пока Ира слезет, и перекинул ногу, оглядываясь по сторонам. «Все ушли», — обратился к Димону, а тот расплылся в ответной улыбке. «Обижаешь, Дав Натанович, ехидная физиономия цвела, так парень был доволен видеть шефа в полном здравии». Хотя и смущало присутствие девчонки, которая еще каких-то полчаса назад спасали всей толпой, потому что шеф по телефону приказал «надо сделать срочно». И все кинулись на помощь, без вопросов и сомнений тогда, но не сейчас. «Может, объяснишь, что она здесь делает?» Дима оскалился, переводя взгляд на Ирину. «Какого хрена, Дав Натаныч? Она же на Марка работает». Да, все успели увидеть ее лицо. Новая официанточка из мотеля, которая провела ночь у шефа, а потом исчезла. А теперь появилась снова, еще и спасая ее козу. «Потом объясню», — проворчал Давид, тоже переводя взгляд на девушку. «Бледная, перепуганная, того и гляди, сейчас свалится без сознания. Боишься, крошка? Так это только начало. Если колючки свои не уберешь. Страх и не такое с людьми делает. Будешь знать, как в чужие разборки лезть». «Давид», — снова начал Димон, но монстр рукой махнул. «Я же сказал». Пауза и пристальный взгляд, которым друга к асфальту пригвоздил. «Потом все объясню». Снова запнулся и через пару секунд уже мягче добавил. «А к тебе личный разговор», — тыкнул пальцем, но толпа парней довольно приличная собралась. И Давид так и не заметил, как один сделал пару шагов назад, достал из кармана телефон, сжал гаджет в руке. А когда убедился, что никто не обращает на него внимания, написал СМС, всего два слова. «Она здесь».